nice to me. А тучи все несут гнилую сырость, и серой паутиною висят дожди. И кажется, что лето мне приснилось. Куда идти в тумане скрыть моя? Смешны слова поспешных обязательств. Усталый странник, раненый солдат, что не вместился в смену декораций. Может, виною так рано пришедшая осень грустью высокой коснется души. Вновь растревожит мне сердце извечным вопросом: что там нас ждет, что нас ждет впереди? На пустырях вот-вот завьюжит снег, дыхание безмолвным жалит голос, ручьем звенящий скоро скифинет. Белый цвет опять покроет коснется души. Вновь растревожив мне сердце извечным вопросом: что там нас ждет, что нас ждет впереди?